Вопрос 343. История банальна. У девушки, к которой у меня противоречивые чувства, есть другой. И я вижу, что ей с ним хорошо. Я на распутье. Мешать или нет? Значит, ты действительно настаиваешь на разводе? Да, дорогой. Если ты меня еще любишь, не откажи мне в этом пустяке. Из коллекции сайта 1001.ru. Если вы на распутье, лучше всего не становиться поперек дороги. Можно вмешаться и в результате исковеркать и чужую жизнь, и свою.